Глава 29. Злата. Я не в силах ничего сказать, только дышу, пытаясь прийти в себя после случившегося. Ведь поверила, что Багров не станет, а он... Слышу тяжелое дыхание позади, но даже представить не могу, что будет дальше. Разозлится? Накажет? Ударит? Что? «Злата», — приглушенно выдыхает Феликс, затем осторожно приподнимает меня и разворачивает к себе, вынуждает смотреть ему в глаза. Пытаюсь отвернуться, но Багров слишком упрямый и, конечно же, не дает этого сделать. «Золотинка!» Схлипываю, не выдерживая всего происходящего. Особенно той мягкости в его голосе, будто совершенно другой человек. «Зачем?» Его вопрос застает меня врасплох. Закрываю глаза, мотаю головой, пытаясь вырваться. Между ног неприятно тянет. «Зачем?» – настырно повторяет он. «Неважно уже». «Я мог бы быть аккуратнее», с сожалением возражает Феликс. «Я не обольщаюсь, уже знаю, что он может быть разным. И вот за этой его показной заботой прячется циничный и хладнокровный мужчина». Багров подхватывает меня на руки и куда-то несет. Куда именно, узнаю почти сразу. Ванная. Раздевает, а я даже не сопротивляюсь. К чему? После случившегося во мне что-то перегорает, и я просто пережидаю, пока все закончится. Мы оба обнажены и стоим под горячим душем. Феликса совершенно не смущает это. Меня, видимо, тоже. Возможно, позже я начну испытывать неловкость, но сейчас... Сейчас я будто опять вернулась в тот самый день, когда жених бросил меня у дверей ЗАГСа. Да, ситуация другая, но ступор и шок такие же. Да уж, не о таком первом разе я мечтала. Не о таком. «Ты должна кое-что уяснить», — говорит мужчина, разворачивая меня к себе лицом. «Теперь ты со мной, Злата, а значит, должна меня слушаться. Всегда». Поднимаю на него взгляд, пытаюсь найти в нем хоть что-то, что дало бы надежду. Не все так плохо, но, увы. «В чем слушаться?» — бесцветно спрашиваю, ожидая услышать какие-то ограничения. «Во всем, абсолютно. То, что ты устроила весь этот цирк, он морщится. Я тебе прощу, но в следующий раз за ложь накажу, и тебе это не понравится». «Ты угрожаешь мне?» «Рассказываю правила». Он мягко проводит по моим плечам. «Ты зря считаешь себя жертвой положения. Поверь, тебе понравится. Сегодня вышло не очень, лишь потому, что ты, упрямая девчонка, не рассказала правду. Я бы не стал причинять тебе боль намеренно. У меня нет даже сил возразить. Да и к чему? Багров не поймет, что он уже это делает. Вполне себе осознанно. «Что будет с Лешей?» «А что с ним?» «Ты обещал помочь», напоминаю я. «Значит, помогу. Твой брат влез в опасные дела. Не я его толкнул на это». «Но...» Все же ухватываюсь за его интонацию. «Но я мог бы его уберечь, если бы ты не сбежала в прошлый раз». Вот так просто. Мог помочь, но вместо этого воспользовался случаем, чтобы извлечь выгоду. «Он сказал, ты расстроил его контракт с Басмановым». Стоит мне произнести эту фамилию, как Феликс мрачнеет. «Не забивай свою голову ненужными мыслями, золотце. Твоя задача — радовать меня. Все остальное оставь мне. Брату твоему я помогу, у нас ведь сделка. Так что все по-честному». «И как долго?» «Что именно?» «Как долго я должна тебя радовать?» Тихо спрашиваю. «Есть какие-то сроки?» «Пока я этого хочу». Это звучит страшно. Но, пожалуй, я еще не способна в полной мере осознавать масштабы беды. Медленно киваю, по-прежнему глядя в стену. «Я могу тебе отказывать, или это тоже не предусмотрено?» «У тебя деловой подход», — усмехается Багров. Приближается так, что наши тела соприкасаются, и я чувствую, как его возбуждение упирается мне в живот. «Опять? Он опять хочет?» «Но нет, красота, отказывать не в твоих интересах». Я в ужасе замираю от его слов, ожидая, что сейчас снова придется испытать ту же боль, но вместо этого мужчина отстраняется, а затем и вовсе выходит из душевой кабины. «Приводи себя в порядок и поужинаем. Мне совершенно не хочется выходить из ванной, но выбора-то нет, прятаться здесь вечно не выйдет. Когда возвращаюсь в комнату, там уже накрыт стол. Беспорядок убран, а сам Багров уже переоделся. Только вот моей одежды нигде не оказывается». Я так и стою в халате, который пришлось взять в ванной. «Садись, поедим и поедем в клинику». «Зачем?» «Тебя осмотрит гинеколог», — отвечает он так, словно мы обсуждаем, какая погода за окном. Краснею от смущения. «Для чего? Думаешь, я больна чем-то?» «Нет, но нам ведь не нужны осложнения». Феликс многозначительно смотрит на меня, а до меня доходит, о чем он. «Кошмар какой! Я же даже не подумала о контрацепции!» Коротко киваю и сажусь за стол. Небольшой дискомфорт вынуждает поморщиться, и я тут же замечаю цепкий взгляд мужчины. Мне кажется, что он вот-вот извинится за свое резкое вторжение. Но нет, молчит, лишь доказывая, что я для него просто увлечение. Игрушка, которую не хочется ломать раньше времени. Едим в полной тишине. Мне больше всего хочется уйти, вернуться домой и забраться под одеяло, чтобы поплакать от души. Вот только я подписала договор с самим дьяволом. И теперь, кажется, больше не принадлежу самой себе. Сам Багров выглядит спокойным, сытым и расслабленным. Из него вообще ушло напряжение после того, как он узнал правду, будто она его успокоила. Невольно вспоминаются слова тети Люси. Может, он все же из тех, у кого такой фетиш? Но он же не знал этого, когда согласился на сделку. Тогда в чем дело? «Если невкусно, можно заказать что-то еще», — прерывает мои мысли Феликс. «Нет, я просто не голодна», — откладываю вилку с ножом. «Спасибо. В спальне твоя новая одежда, можешь переодеться», — говорит он, заканчивая со стейком. Слух царапает то, каким тоном это произнесено, и я, стиснув зубы, просто киваю. Не время и не место спорить, сама же согласилась. В соседней комнате и правда нахожу пакет с дорогой брендовой одеждой. Что ж, однозначно на любовниц Багров не скупится. Вот только легче ли мне от этого? Я бы с куда большим желанием нашла свою одежду и надела ее, но я уже усвоила. Феликс ничего не делает просто так. Если юбку с кофтой я не нашла, значит и не найду. Теперь он будет наряжать меня словно куклу, трахать, когда будет настроение, а я даже слова «нет» не смогу сказать. Незавидная участь. Но если это спасет жизнь брату, пусть, я перетерплю. Когда-нибудь я надоем Багрову. Как только он ублажит свое непомерное эго, то переключится на кого-то другого. Раздается тактичный стук. Я едва не подпрыгиваю на месте и быстро застегиваю платье. «Ты готова? Или может помочь?» Всего мгновение, и позади меня хищник, готовый вгрызться в добычу в любой момент. «Я готова», — отвечаю хрипло, сама не узнаю свой голос. Горячая ладонь ложится мне на живот, а затем сзади прижимается тело. «Я рад, что ты пришла, Золотинка. Ты не пожалеешь». Я очень сильно в этом сомневаюсь, но, конечно же, не говорю об этом ни слова.